Явление второе. Леонид и потом Потапыч. Леонид. «Погодите! Куда вы? Куда вы? Что это они все от меня бегают? Никак их не поймаешь!» Стоит, задумавшись. Молчание. Девушка поет за решеткой. «Никак невозможно без печали жить, любить друга можно, нельзя не тужить». Леонид, подбегая к решетке. «Какая ты хорошенькая!» Девушка. «Хороша, да не ваша». Леонид. «Поди сюда». Девушка. «Куда?» Леонид. «Ко мне в сад». Девушка. «А по что я к тебе пойду?» Леонид. «Я поеду в город, тебе сережки куплю». Девушка. «Молоденек еще». Громко смеется и уходит. Леонид стоит, повеся голову и задумавшись. Ходит Потапыч в охотничьем платье с ружьем. Потапыч. «За вами, сударь, не поспеешь. У вас ножки-то молоденькие». Леонид, все еще задумавшись. «Ведь все это, Потапыч, мое будет». Потапыч. «Все, сударь, ваше, и мы все ваши будем. Как, значит, при барине, при покойнике, так все равно и вам должны. Потому одна кровь. Уж это прямое дело. Конечно, продли Бог веку вашей маменьки». Леонид. «Я уж тогда, Потапыч, служить не стану. Прямо в деревню приеду. Здесь и буду жить». Потапыч. «Нельзя, сударь, вам не служить». Леонид. «Ну да, как же. Нужно мне очень. Еще писать заставят». Садится на скамейку. Потапыч. «Нет, сударь, зачем же вам самим дело делать? Уже это непорядок. Вам такую службу найдут, самую барственную, великатную. Работать будут приказные, а вы будете над ними, над всеми начальником. А чины уж сами собой пойдут». Леонид. «Разве вице-губернатором сделают, либо в предводители выберут?» Потапыч. «Что ж мудреного?» Леонид. «А что, как я буду вице-губернатором, ты меня будешь бояться?» Потапыч. «Чего же мне бояться? Это другие точно должны раболепствоваться. А нам все равно, вы наш барин. Для нас даже еще чести больше». Леонид, не слушая. «А что, Потапыч, много у нас хорошеньких девушек?» Потапыч. «Вот, видите ли, сударь, если взять в рассуждение, так оно точно. Как девушек не быть? Есть и в отчине, и в дворне. Только при том же надобно сказать, что у нас насчет этого строгости большие. Наша барыня, по их строгой жизни и по своему богомольству, очень за этим наблюдают. Теперича возьмите то. Воспитанниц и горничных, которых любят, сами замуж отдают. Коли где им человек понравится, за того и отдают, и приданое дают. Небольшое, этого нельзя сказать. У нас всегда воспитанницы две или три не переводятся. Возьмут у кого-нибудь девочку, воспитают ее, а как минет лет 17 или 18, так без всякого разговора и отдают замуж за приказного или за мещанина в город, как им вздумается, а иногда и за благородного». «Да, сударь, да. Только какое житье этим воспитанницам, сударь? Беда». Леонид. «А что?» Потапыч. «Уж очень строго. Скажут, я тебе нашла жениха, и вот, скажут, тогда-то свадьба. Ну и конец. Тут уж разговаривать ни одна не смей. За кого прикажут, за того и ступай. Потому что, сударь, я рассуждаю так. Кому же приятно, давши воспитание, да видеть непокорность? А бывает, сударь, и так, что и жених невесте не нравится, и невеста жениху. Так уж тут очень гневаются. Так даже из себя выходят. Пожелали они одну воспитанницу отдать за лавочника в город. А он, человек неполированный, вздумал было сопротивляться. Мне, говорит, невеста не нравится. Да я и жениться-то не хочу еще. Так в те поры и городничему жаловались, и отцу протопопу. Ну и уломали дурака». Леонид. «Вот как!» Потапыч. «Да-с. Они даже у знакомых у кого, если увидят девушку, так сейчас и ищут ей жениха. Наша барыня так рассуждают, что они глупы. Если теперь еще над ними попечения не иметь, так они зря и проживут без всякого порядка. Точно так, сударь. Некоторые даже по своей глупости прячут девок-то от барыни, чтобы они как-нибудь на глаза не попались. Потому тут им уж и конец. Леонид. Так она и чужих точно так же? Потапыч. И чужих. На всех свою заботливость простирают. Такое доброе сердце имеют, что обо всех беспокоятся. И уж очень сердятся, когда без их спросу делают. А уж как о своих воспитанницах заботятся, так это на редкость. Одевают их, как бы истинно своих родных дочерей, и иногда с собой кушать сажают. И работать ничего не заставляют. Пускай, говорят, смотрят все, как у меня живут воспитанницы. Хочу, говорят, чтоб все им завидовали. Леонид. Что ж, это хорошо, Потапыч. Потапыч. И какое трогательное поучение делают, когда замуж отдают. Вы, говорят, жили у меня в богатстве и в роскоши, и ничего не делали. Теперь ты выходишь за бедного и живи всю жизнь в бедности. И работай, и свой долг исполняй. И позабудь, говорят, как ты у меня жила, потому что не для тебя я это делала. Я себя только тешила, а ты не должна никогда об такой жизни и думать. И всегда ты помни свое ничтожество и из какого-то звания. И так чувствительно даже у самих слезки. Леонид. Что ж, это хорошо. Потапыч. Не знаю, как сказать, сударь. Как-то все скучают за мужеством-то потом, сохнут больше. Леонид. Отчего же, Потапыч, сохнут? Потапыч. Должно быть не сладко, коли сохнут. Леонид. Странно это. Потапыч. Мужья-то больше всего разбойники попадаются. Леонид. А, вот что. Потапыч. Уж очень все льстятся на наших воспитанниц, потому что барыня сейчас свою протекцию оказывают. Теперь, которых отдали за приказных, так уж мужьям-то жить хорошо. Потому, если его выгнать хотят из суда, или и вовсе выгнали, он сейчас к барыне к нашей с жалобой, и они уж за него горой. Даже самого губернатора беспокоят. И уж этот приказный в те поры может и пьянствовать, и все, и уж никого не боится. Только разве когда сами поругают, или уж проворуется очень. Леонид. А скажи, Потапыч, отчего это девушки бегают от меня? Потапыч. Как же им не бегать? Им нельзя не бегать, сударь. Леонид. Да чего ж нельзя? Потапыч. Отчего? Потому самому, как вы еще в малолетствии, так барыня хотят вас соблюсти как должно. Ну и их тоже соблюдают. Леонид. Соблюдают. Ха-ха-ха. Потапыч. Да-с, уж это верно. Разговор был об этом. Вы как есть ребенок. Все равно, что голубь. Ну а девки глупы. Молчание. Да что ж, сударь, маменька ваша обыкновенно должны строгость наблюдать. Потому как они дамы. А вам что на них смотреть? Вы сами по себе должны поступать, как все молодые господа поступают. Уж вам порядку этого терять не должно. Что ж вам от других-то отставать? Это будет к стыду к вашему. Леонид. Так-то так, да не умею я с девушками разговаривать. Потапыч. Да вам что с ними разговаривать-то долго? Об чем это? Об каких науках вам с ними разговаривать? Нечто они что понимают. Обыкновенно. Вы барин. Ну вот и конец. Леонид смотрит в сторону. Кто это там идет? Это Надя, кажется? Ах, Потапыч, какая она хорошенькая. Потапыч. Она, сударь, мне с родственница доводится, племянница. Ее отец еще покойным барином был на волю отпущен. Он в Москве при кондитерской должности находился. Как мать у нее померла, ее барыня и взяли на воспитание. И очень любят. А потом у ней и отец тепереча помер. Значит, сирота тепереча выходит. Девушка хорошая. Леонид. Они, кажется, сюда идут. Потапыч. Ну что ж, пущай. Ходят Гавриловна и Надя.